Да, но только почему-то мне это подсказал черепах, а не ты. Вот и возись со своей черепахой. Драконы выше этого. Фыркнул он и скрылся в своем убежище. Энда, Кыш и раньше был не подарок, а теперь мне предстояло разбираться с его ревностью. Прямо детский сад какой-то. Кышем я дорожил, но и отказываться от помощи черепаха не планировал. Тем более он подсказал мне и с остальными новинками. Когда я достал добытую в лаборатории в бреши записную книгу, черепах направил ментальную подсказку, что с ней делать. Я крепко сжал корешок книги и направил немного энергии. Тут же сработала хитрая иллюзорная техника. В воздухе над книгой повисли столбы текста. Причем не только те мутные иероглифы, что я разглядел на страницах, но и какие-то таблицы, схемы и даже изображения неизвестных мне существ и механизмов. Готов поклясться, что раньше я их в книжке не видел. Что это такое? Спроси я черепаха. Он пожал плечами и по ментальной связи пояснил, что все время проводил в городе. Про то, что происходило внутри купола, он практически ничего не знал. Для себя я сделал вывод, что эта книжка, что-то вроде обычной земной флешки или диска. Сама книга, просто материальный предмет, но сведений в ней содержится куда больше, чем кажется. Нужно только найти правильный способ их прочитать. Пока что мне не удавалось прочитать ни единого слова, просто какая-то тарабарщина. Появится время, нужно будет найти какого-нибудь филолога потолковее. Должен же кто-то понять, как это все устроено. С найденным в лаборатории контейнером все тоже было не до конца понятно. Как я уже знал, там содержалась какая-то застывшая масса. При этом черепах смотрел на нее с натуральным обожанием. «Так, ну а это что такое?» – спросил я его, особо не надеясь на ответ. Как ни странно, но черепах ответил мне целой серией картинок. Только ответ получился непонятный. Он все время повторял одно и то же слово. «Жизнь?» – переспросил я. «Что это значит?» Следуя его подсказкам, я поместил в разъем контейнера один из своих энергокристаллов. Субстанция в контейнере тут же изменила свое агрегатное состояние. Ее верхний слой из твердого стал, если не жидким, то, во всяком случае, по тягучести напоминал ртуть. «Это опасно?» – спросил я черепаха. Тот вместо ответа просто пихнул лапу в контейнер. Небольшая часть субстанции тут же охватила его лапку, слившись с ней воедино. Тело питомца стало немного больше, а его энергетическое сияние изменилось и как будто стало ярче. Вот теперь я начинал понимать, что черепах имел в виду, говоря, что эта субстанция, жизнь, все его тело, включая панцирь, было сделано из похожего материала. Я присвистнул, вот уж не ожидал, что раздобуду нечто подобное. Насколько я знал, материалов с похожими свойствами на Земле не было, и если мне удастся как-то использовать эту жижу, например, что-то из нее выковать, то это будет уникальное оружие, как раз то, что мне нужно. Но для этого понадобится разработать целую технологию, а это тоже задачка не на один вечер. На этом тренировка и осмотр были закончены, и я отправился обратно в академию. Следующие 3 дня прошли насыщенно. Я продолжал тренироваться с черепахом, а в свободное время спарринговал с Алмазовым, по ночам отрабатывая технику владения аннигилятором. Попутно я сделал крупный заказ в драконьем магазине и оплатил услуги Лиди. К слову, оказалось, что ценник у моего юриста по-настоящему конский. Если бы я с самого начала попросил у нее прайс, то 3жды бы подумал, соглашаться ли на ее услуги. Впрочем, гори оно все огнем. Лидия, отличный работник, и снимает с меня кучу геморроя. Ради такого не жалко и заплатить. В остальном все проходило неожиданно адекватно. Меня никто не допекал. Даже калейдоскоп с Истоминым на какое-то время оставили в покое. Но, как оно обычно и бывает, спокойный период быстро сменился настоящим адом. Был вечер, мы с черепахом на заброшенном стадионе заканчивали отработку совместной атаки. Я почувствовал приближение чужака и обернулся. «Ну а ты здесь что делаешь?» «Не припомню, чтобы я тебя приглашал». Глава 17. «Фу, Максим, какой же ты грубиян!» Софья наморщила носик. «Разве можно так обращаться с девушкой?» Я хмуро посмотрел на рыжую журналистку. Врасплох она меня, конечно, не застала. Дар сработал как надо, но подобралась ближе, чем требовалось. Все-таки непростая она девушка, с ней нужно вести себя очень осторожно. Обычно я был ей рад, без ее помощи мне было бы сложно справиться со многими ситуациями. Да и вообще, всегда приятно провести время в компании красивой девушки, во всех смыслах. Но в этот раз ее появление настораживало. Эта девушка никогда не приходит просто так. А еще я не люблю, когда меня отрывают от тренировки. Надеюсь, что она не успела увидеть что-то, чего видеть не должна. Все-таки я использую разные техники. Да и черепах едва успел спрятаться в сумку. Ну разве я грубиян? Я обворожительно улыбнулся. Ты же знаешь, нежность мое второе имя. И вообще, не пытайся уйти от вопроса. Как ты прошла в академию? Очень легко. Ваши охранники, профи, но женские чары никто не отменял. Софья улыбнулась, и я почувствовал, как начинаю успокаиваться. Захотелось слушать ее голос. Да я сделаю все, что она скажет. Следопыт снова расслабился. В ушах раздался ироничный голос Кыша. Она же просто дурит тебе голову. А ну соберись. Драконья энергия пробежала по венам. Я встряхнулся, отгоняя наваждение. Химера, сожри мою печень. Кыш прав. Я и в самом деле расслабился, раз так легко пропустил воздействие феромонов. От нее же зельем пахнет за сотню метров. И при этом куда более сильным, чем то, которая на торжественном приеме пыталась использовать Анна Анохина. Такое действует даже на меня. Судя по тому, как ты надушилась, тебе от меня что-то надо. Вот только ты не учла, что на меня эта штука не действует. А ты как всегда на высоте. Софья улыбнулась, но я видел, она разочарована. Видно, и в самом деле рассчитывала на помощь феромонов. И да, ты прав. Есть кое-какой срочный разговор. Она не успела закончить фразу. На меня ее очаровывающая магия не подействовала. Зато сработала на кое-кого другого. Черепах вынырнул из лежащей в стороне сумки и деловито потрусил к Софье. И это с учетом того, что показываться людям я ему строго-настрого запретил. Я послал ему мысленный импульс. Такой злой, что даже моего металлического питомца пробрало. Он бросил на меня затравленный взгляд и уже собрался спрятаться, когда его заметила Софья. «Ой, а кто это такой?» Ужас на ее лице сменился любопытством. «Какая интересная зверюшка!» «Максим, твой питомец?» «Мой», нехотя признал я. «Не ожидала, что ты такой смелый!» Софья удивленно на меня посмотрела. «А при чем тут смелость?» «Не понял я. Мало кто из искателей заводит в качестве питомца монстра из бреши. Считается, что это очень опасно. Монстры непредсказуемые и могут нанести вред даже своему хозяину. И напрасно. Черепах – отличный боец. Я могу на него положиться. А еще он всегда делает, что ему говорят». Черепах покосился на меня, но противиться магии Софии не смог. Он подошел к ней вплотную и уткнулся носом ей в ногу. Девушка вздрогнула. Я уже хотел прийти ей на помощь, но она оказалась смелее, чем я ожидал. Софья опустилась на колени и осторожно погладила черепаха по металлической голове, а затем нежно пощекотала пальчиками у него под подбородком. «Надо же, какая нежная кожа!» – удивилась она. «Нежная, я решил, что она шутит». Панцири кожи черепаха по плотности превышали большинство известных на Земле материалов. Назвать его кожу нежной можно было только в качестве издевки. Впрочем, кое-что и в самом деле было не так. Я пригляделся и понял, что его кожа изменилась. Она стала мягкой и податливой. Вот же хитрец. Оказывается, он скрывал от меня, что может менять состав собственного тела. Стоило только появиться симпатичной девушке, как он тут же растаял. Вот уж не ожидал, что этот суровый боец окажется таким неженкой. Следопыт, вообще-то Кышу тоже иногда нужны ласка и забота. В голове раздался осторожный бубнеж второго моего питомца. И вообще, Кыш, не металлический. Его очень приятно обнимать. Как на это ответить, я не знал. Все-таки я следопыт, суровый мужик, прошедший через множество испытаний. Обниматься с драконом в мои планы не входило. Ты что-то хотела мне сказать? Напомнил я Софье. Журналистка нехотя оторвалась от черепаха. Это было странно, но, кажется, между ней и моим кровожадным питомцем и в самом деле возникло что-то вроде взаимной симпатии. И дело было не только в феромонах. Да, Максим, все верно. Через день состоится вечер искателей, и я бы хотела, чтобы ты пошел туда вместе со мной. Вот уж нет, на всякие глупые мероприятия я не хожу. Можешь даже не пытаться. И вообще, я насторожился. Ты не похожа на любительницу тупых танцулек. Признавайся, что ты задумала. Максим, на вечере всегда происходит что-то интересное. Там можно многое разузнать. Глаза журналистки сверкнули. Ну так в чем проблема, если там так интересно, то иди туда сама. Нет, Максим, так не получится. У гильдии строгие правила. На вечере могут присутствовать только искатели и их спутники. Я усмехнулся. Вот теперь узнаю Софию. Если мои однокурсницы хотели попасть на вечер, чтобы покрасоваться в красивых платьях и потанцевать, то у нее всегда были деловые цели. Сам такой, и считаю, что эта позиция заслуживает уважения. Это понятно, но это твои проблемы. В чем мой интерес? Информация. Софья обворожительно улыбнулась. Обещаю взамен выполнить любое твое поручение, а еще я готова предоставить сведения. О чем? Я насторожился. О Драго и Меньшовых. Почувствовав мой интерес, Софья улыбнулась. Они заключили новое соглашение, на старых условиях. Брак между родами согласован, невеста прежняя, а вот жених поменялся, и на вечере как раз состоится их первое появление. Новость была неприятная, но ожидаемая. Смерть Франца должна изменить планы родов, это я понимал. Но вот того, что Анастасия так быстро снова вляпается в брачный контракт, я не ожидал. И это с учетом того, как она благодарила меня за смерть Франца. Интересно, драконы пляшут? Конечно, явно тут все не просто так, на нее надавили, это 100%, а еще интуиция подсказывала, каким-то образом вся эта их брачная фигня обязательно коснется и меня, все-таки как ни крути, но брачные договоренности аристократов, это ни разу не про любовь, а про деньги и большую политику, и если учесть, что интерес ко мне проявляют оба рода, в стороне я тоже не останусь, да и вообще, в последнее время Анастасия подозрительно часто крутится около меня. Короче говоря, кое в чем Софья права, быть на вечере, возможно, и не такая уж плохая идея. Как минимум буду в курсе событий, да и вообще, будет неплохой способ обзавестись связями в гильдии. Ну а танцы, в задницу их. Если Винсан Андер сказал, что не будет танцевать, то его на заставит плясать даже сам император. Софья поняла мой интерес по взгляду. Вижу, что тебе стало интересно. Она улыбнулась. И это еще не все. Мои источники говорят, что интерес у Драго не на пустом месте. Они согласились на брак не просто так. Они что-то хотят. Что именно? Земли Меньшовых? Нет, вряд ли. Софья пожала плечами. Меньшовы – очень богатый и влиятельный род. Но Драго намного их превосходит. Тут что-то другое. Понимаешь, какое задание у тебя будет следующее? Я хитро прищурился. Собрать информацию о Драго? Ага, все, что найдешь. Я хочу знать, что они хотят в Российской империи. Ну и информация о Джеймсе и его драконе тоже не помешает. Врага, как говорится, нужно знать в лицо. То есть ты согласен пойти со мной на вечер? Софья просияла. Ага, типа того. Она бросилась мне на шею. Да так и повисла, не забывая прижиматься всякими интересными частями тела. Этим она вызвала настоящую бурю эмоций у моего металлического питомца. Черепах смотрел на меня так, как будто был готов растерзать. Он пару раз ударил своим могучим хвостом, и на земле остались приличных размеров вмятины. Если бы не принесенная им клятва, он бы точно попытался меня атаковать. Ха-ха, а наша черепашка влюбилась. Издевательски пропел Кыш. Тебе ничего не светит? Стальная ты башка. Издевательство дракона я прервал коротким ментальным импульсом. Кыш недовольно прошипел, но мгновенно заткнулся. Понял, пушистый хвост, что издеваться над своими друзьями и союзниками я не позволю. Получив мое согласие, Софья ушла, а я вернулся к тренировкам. До вечера времени было еще достаточно, и я провел его, занимаясь и оттачивая навыки. Отдых отдыхом, но никогда не знаешь, где тебя найдет очередная битва. На следующий день вся академия стояла на ушах, занятия практически не было, все готовились к празднику. Девчонки же и вовсе массово уехали из академии в город. Платья, прически, это для них было важнее учебы. Эх, не понимаю я этих женщин. Зато весь день мы тренировались с Алмазовым, и не просто отрабатывали удары, а жестко рубились. Что, Ястребов, так и не надумал идти? Спросил он меня. Многие бы обрадовались, увидев тебя там. Отвечать я не стал. Вместо этого направил энергию по телу, резко ускорив движение, а потом проскользнул под мечом Алмазова и пробил его щит. Мой меч чиркнул по его доспехам, а сам Сергей оказался на земле. Надо отдать ему должное, в полете он успел легко скользнуть кинжалом по моей руке. Я ускорил регенерацию, и тонкий царапок зажил прямо на глазах. Блин, Ястребов, ты как это делаешь? Прорычал Алмазов, вскакивая на ноги. «Делаю что?» – становишься все круче и круче. Он так завелся, что не заметил, как меня похвалил. Я же только ухмылялся. Ну да, учился я быстро. Там, где другой потратил бы недели и месяцы, я справился за дни. Сказался мой опыт и уникальный для этого мира дар. Да и вообще, благодаря тренировкам мои энергетические каналы стали сильнее. Использование техник стало даваться намного легче. Больше с вопросами про вечер алмазов ко мне не приставал. Так же, как и остальные. Оставшиеся в академии девчонки бросали на меня многозначительные взгляды, но приставать не решались. Видимо, поняли, что никого из них я приглашать на вечер не собираюсь. Говорить о своих планах я тоже не собирался. Ну а смысл? Отчитываться не в моих правилах. Сами все увидят. Единственное, чего я не ожидал, так это появившегося в академии курьера. Посылка от Софьи Булатовой, объявил он, вручая мне объемный пакет. Я взял его с настороженностью и не ошибся. Внутри оказался официальный костюм, пиджак, брюки, жилетка, белая сорочка, а еще туфли и галстук. Вот ведь Софья, истинная женщина, поняла, что я собираюсь прийти на вечер в обычной одежде, и решила взять ситуацию в свои руки. А еще в пакете я обнаружил чек на полную стоимость костюма, между прочим, весьма приличную. Софья не поскупилась и купила мне одежку в одном из лучших магазинов. Ну и, конечно, выставила счет на мое имя. Вот же наглая особа. Уважаемый, не спеши уходить. Чую, все это добро придется возвращать. Я придержал курьера, а потом все-таки решил примерить. Костюм, не мой стиль. Но я же не планирую быть нищим бароном всю свою жизнь. Придется и на званые вечера выходить, и крутить романы с придворными дамами. В куртке студента академии сделать это точно не получится. Как выяснилось, глаз у Софьи был наметанный. На фигуру костюмчик сел как влитый. Да и дизайн оказался в моем духе. Суровая классика без всяких вывертов. Лишними буди только какие-то банты на рукавах. Их я просто срезал кинжалами, а нитки прижег стихией огня. Ну и выбросил из нагрудного кармана шелковый платок. Представления о красоте у меня грубые. Бантики и платочки в него точно не вписываются. На этом подготовка была завершена. Не, возвращать я такой костюмчик точно не стану. Самому пригодится. Собственно, на этом моя подготовка к вечеру была завершена. Вместе со всеми я не пошел. Вдоволь потренировался, а когда академия опустела, пошагал в гильдию. Как и всегда, я на всякий случай прихватил с собой целый арсенал. Кинжалы, арбалет, артефакты, все ожидало своего часа в убежище Кыша. Не то чтобы я рассчитывал на драку, просто привык быть готовым ко всему. А вот брать с собой черепаху я не стал. Куда спрятать своего питомца, я так и не придумал. Самым удобным было бы спрятать его в пространственном кармане моего дракона. Но от соседства с ним Кыш отказался наотрез. Так что оставить его в комнате было лучшим вариантом из возможных. Надеюсь, что к моему возвращению он не успеет ее разрушить. Настроение было хорошее, и я с наслаждением прошелся пешком. В квартале от гильдии меня ждала Софья. Одета она была. Вот честно, обычно у меня со словами проблем нет, но в вечернем платье выглядела она так, что цензурными словами описать было сложно. Если коротко, то просто обалденно. Об этом я ей и сказал. Благодарю. Девушка заморгала длинными ресничками. Но вообще, Максим, мог бы заказать лимузин. Прийти на вечер пешком, это по статусу. Еще одно слово, и ты вообще никуда не пойдешь. Предупредил я ее. Она мой жирный намек поняла и больше не спорила. Мы пошли к зданию гильдии. Гости уже заканчивали прибывать, а у входа дежурили фотографы разных желтых газет и сайтов. И тут я понял, что не учел одно обстоятельство. За последнее время популярность Софьи как журналиста и ведущей стала намного больше. И на вечер я шел не просто с офигенной рыжей красоткой. Я шел, Василиск ее подери, с настоящей звездой. Вокруг нас защелкали вспышки камер. «Софья, посмотрите в объектив. Вы выглядите великолепно. Кто ваш юный спутник? Вы очень красивая пара». Софья улыбалась и махала ручкой, а вот я скрипел зубами и хмурился. Нет, внимание я люблю, но сейчас с ним был перебор. «Барон, поменяйте позу», бросился ко мне особо надоедливый репортер. «Вы выглядите нефотогенично, я тебе сейчас все зубы пересчитаю», рявкнул я на него. «Посмотрим, как фотогенично ты будешь выглядеть». Репортер, да и все остальные, все поняли. Пространство вокруг нас мгновенно расчистилось. Мы вошли внутрь. Я уже ожидал, что гильдия будет сиять лоском, а еще будет играть какой-нибудь оркестр. Но искатели меня порадовали. Все было сдержано. Ну да, прибрано. Даже освещение стало чуть поярче, но без перебора. Да и наряжены были только девушки, причем исключительно молоденькие искательницы. Дамы постарше, а также мужчины, одеты были почти как всегда. Ну и супер. Все-таки искатели, бойцы, а не клоуны. Будь тут все по-другому, я бы даже немного разочаровался. А еще я почувствовал два изменения. Во-первых, изменилось само здание. Оно стало больше, коридоры и залы внутренних помещений расширились. Объяснялось это просто активацией пространственных артефактов. Их специально запустили, чтобы разместить всех гостей. А во-вторых, я чувствовал присутствие монстров. Вполне себе полноценных монстров из бреши. Сначала я насторожился. Неужели прорыв? Но потом расслабился. Монстры были оглушены чарами и скованы мощными техниками. Опасности они не представляли. Хотя, конечно, вопрос, зачем они вообще здесь понадобились, оставался открытым. «Барон Ястребов, приветствую!» Мне кивнул глава гильдии, князь Пожарский. Он лично встречал гостей у входа. «И я вас тоже, Ричард Иванович!» Я нацепил вежливую улыбку. Отношения у нас с ним были натянутые. Но проявлять агрессию я на пустом месте не собирался. В конце концов, это просто глупо. Глава гильдии считал по-другому. «Вижу, вы привели с собой журналистку». Пожарский буравил Софью взглядом. «Очень глупое решение. Наше мероприятие закрытое. Чужим здесь не рады. Будете указывать, что и как мне делать. Я не завелся, но был к этому близок. Так вот, нифига не получится. Я имею право прийти со спутницей. И не вам осуждать мой выбор». Я обнял Софью за талию, и мы нагло прошли мимо Пожарского. «А ты еще более отчаянный, чем я думала». Софья задумчиво на меня посмотрела. На ее щеках был румянец. Ей понравилось, как я ее защитил. Мало кто решается спорить с Пожарским. Ну, я решаюсь. И, знаешь ли, совершенно комфортно себя при этом чувствую. Мы успели сделать только несколько шагов, как наше присутствие привлекло внимание. Я слышал тихий шепот. На нас смотрели и обсуждали. Поймал я и разочарованный взгляд Лизы. Она покачала головой и отвернулась. Да и остальные девушки выглядели расстроенными. Они явно рассчитывали оказаться здесь со мной. Но повезло не им, а Софье. Зато пацаны реагировали совсем по-другому. Смотрели на меня завистливыми глазами, а удивленный Алмазов показал большой палец. Ну конечно, с их точки зрения я был настоящим героем, раз сумел прийти в компании такой красивой и известной девушки. А еще в толпе я увидел кое-кого, кого здесь быть не должно. Лидия, привет, не ожидал вас здесь увидеть. В самом деле, это была моя бесстрашная юристка. Вот только сейчас она, скажем так, была не в своей боевой форме, в которой могла переспорить кого угодно. Она была скромной и еще более забитой, чем обыкновенно. А в ее оленьих глазах я разглядел слезы. Кто же ее так запугал? «Здравствуй, Максим», — тихо произнесла она, пряча глаза. «Дело в том, что я тоже искатель, как и все члены нашей семьи. Я просто не могла не прийти. Искатель — это тихая мышка, вот это настоящий сюрприз. Во всяком случае, перстня искателя она никогда не носила. Да и уровень ее дара, откровенно говоря, был не то чтобы очень высок. Только я собирался ее обо всем расспросить, как меня прервали. А, как понимаю, это и есть Максим Ястребов. Наслышан. Единственный человек в городе, который решился дать работу моей неразумной дочурке». Вперед выступил высокий и толстый мужчина в крайне дорогом костюме. Хотя нет, не так, он был не просто толстый. Его вес выходил за все мыслимые пределы. Чудо, как он вообще умудрился протиснуться в двери. Да и пиджак на нем, наверное, размером с палатку. За его спиной стояли плечом к плечу молодые парни и девушки. Все, как и толстяк, с перстнями искателей на пальцах. Судя по очевидному сходству, все они были членами одной семьи. Вероятно, дочери и сыновья. А во, это впечатляет. А еще за его спиной я различил смущенного Дениса Шарова. Мой товарищ был красный как рак и отводил глаза. Теперь в личности толстяка я не сомневался. Это сам глава рода Шаровых и по совместительству известный адвокат. И вам добрый вечер. Между прочим, Лидия – великолепный юрист. Работать с ней – большая честь для меня. Честь девчонка – позор семьи. Я запретил ей работать по специальности, а она нарушила мой запрет. Старший Шаров в словах не стеснялся, а с единственным клиентом ее свел мой собственный сын-предатель. Глава рода повернулся к Денису. Его дети тоже смотрели на моего товарища и презрительно что-то ему шептали. Я мысленно присвистнул. Какая любопытная семейка. если не сказать долбанутая. А я-то все удивлялся, почему Денис и Лидия такие забитые. С таким отцом это неудивительно. Да и остальные странности теперь начинали проясняться. Значит, у Лидии конфликт с родом. Интересно узнать, в чем причина. Тем временем старший Шаров переключил свое внимание на меня. «Максим, наслышан о ваших достижениях. Отличные результаты на экзамене, развитие семейного бизнеса, да и недвижимость кое-какую прикупили, пусть пока и не лучшего качества». Его голос стал сладким, словно сахар. «Предлагаю вам юридические услуги моего рода. У нас лучшие специалисты в империи. Разочарованы не будете». Лидия затравленно посмотрела на меня. «Неужели и в самом деле думает, что я забуду обо всем, что она для меня сделала, и переметнусь к ее отцу? Плохо же она меня знает. Со всем уважением, но нет. Услуги Лидии меня полностью устраивают. Вы еще слишком молоды, Максим. Вы не понимаете, как это важно, держаться рядом с влиятельными людьми, а не со всякими». Он махнул рукой в сторону Лидии. Ладони сами собой сжались в кулаки, и я шагнул вперед. Пусть старший Шаров и огромный шкаф, обрушить его я все равно сумею. Продавлю так, что мало не покажется. «Максим, пожалуйста, не надо», — взмолилась Лидия. Я покосился на девушку. Она умоляюще смотрела на меня. Желание разобраться с ублюдком было велико, но я сдержался. Все-таки он ее отец. Одно дело, если бы она сама попросила, и совсем другое, лезть в семейные дела, когда никто об этом не просил. Эту разницу понимал даже такой бездушный негодяй, как я. Если Лидия очнется и попросит о помощи, я рядом и всегда готов. Пойду-ка я освежусь. Я направился в ванную комнату. Холодная вода должна была помочь справиться с гневом. Софья осталась в общем зале, но до цели я не дошел. Тихий хлопок, и к моей шее оказалось прижато лезвие ножа. «Барону Ястребову привет от калейдоскопа», — прошипел низкий голос, а затем я почувствовал боль. Глава 18. Боль была сильная, но не продолжительная. Нападавший только успел немного проколоть кожу, когда я отшатнулся в сторону. Выхватив кинжалы, встал в боевую стойку. Чего-чего, а нападение калейдоскопа в здании гильдии я ожидал меньше всего. Эти твари совсем потеряли последний страх. Ну а еще меня очень волновал один вопрос. Как этот придурок с ножом в руках вообще подкрался ко мне так близко? Я должен был его почувствовать за несколько метров. Ответ на вопрос нашелся сразу. Ухмыляющийся мужик лет 30 с небольшим сделал шаг вперед и внезапно оказался в 10 сантиметрах от меня. А, ну теперь все ясно. Контролируемая телепортация, верно? Редкий дар, угадал Ястребов. Мужик ухмыльнулся, но не до конца. Он ударил меня ножом, причем достаточно хитро, прямо в воздухе изменив направление удара. Развелось, блин, в последнее время мастеров ножевого боя. Его удар я легко отразил. Размахнувшись, полоснул кинжалом ему по предплечью, но сколько-нибудь важных нервов не задел. Да еще и кинжал, зараза, оказался обычным, без магического эффекта. Тем не менее, первая кровь уже пролилась. «Эй, самоубийца, как тебя зовут?» «Почему самоубийца?» Наемник недовольно насупился. «Обиделся, что ли? Ну а как тебя еще назвать? Знаешь же, сколько ваших я порубил, и все равно ко мне сунулся. Самоубийца и есть». Наемник вместо ответа судорожно сглотнул. «Только сейчас я понял, ему же страшно. Причем так, что трясутся коленки. Страхом от него так и несет, а ведь с ним можно сработать хитрее. Вообще-то отказываться назвать свое имя перед смертельным боем – нарушение всех воинских традиций». Член калейдоскопа задумался. «Лиловый», — наконец-то представился он. Я усмехнулся. «Ну и имечко, конечно. Как же я их ряды проредил, раз остались только такие имена. Так вот, Лиловый, предлагаю честную сделку. Я тебя не убью, отпущу живым и, возможно, здоровым. Но взамен ты выложишь мне про этот свой калейдоскоп все, что знаешь». «Идет», — тот задумался, ну а затем сплюнул себе под ноги. «Нет, Ястребов, не идет. Бесцветный наложил на меня ментальные чары, так что сказать я ничего не сумею. К тому же я бы на твоем месте не был бы так уверен». «Это еще почему?» «Потому что мой дар сильнее, чем ты думаешь». В следующую секунду он снова телепортировался. Я был к этому готов и уже занес руку для удара, и только потом понял, что его дар сложнее, чем мне показалось. В момент телепортации Лиловый, все-таки какое тупое имя, выбрасывал в пространство огромное количество энергии. Ее было так много, что фактически это был даже не выброс. Это был полноценный взрыв. Громыхнуло. Взрывной волной меня отбросило на несколько шагов назад. Лиловый не останавливался. Он совершил целую серию прыжков, один за другим, и каждый сопровождался взрывом. На самом деле, это только звучало страшно. Взрывы были совсем маленькие, локальные. Даже окна и тени выбило. Реальный вред он бы нанес, только если бы взорвался в сантиметрах от меня. Но этому я случиться не позволил. Что делать, я разобрался быстро. От взрывов прикрылся воздушным щитом, а затем прикрыл глаза, полностью сосредоточившись на своих ощущениях и даре. Очередной хлопок, и лиловый появился совсем рядом. И в то же мгновение я ударил его кинжалом, раскроив ему плечо. Попался. В этот раз кинжал был зачарованным, и по телу лилового тут же промчалась сковывающая магия. Он попытался телепортироваться, но не сумел. Дар его больше не слушался. Все, приплыл. Я прижал его к стене и использовал голос. «Сейчас ты расскажешь мне все, что знаешь». Он не успел сказать ни слова. В коридоре послышались шаги. К нам кто-то приближался. Я выругался. Только свидетелей мне не хватало. Если увидит, что я прижимаю к стене раненого человека, то ко мне появится множество вопросов. Не факт, что я сумею на все ответить. Даром следопыта я прощупал окружающее пространство. В ближайшей ко мне комнате никого не было, да и дверь была открыта. Так что долго я не думал. Просто схватил неподвижное тело лилового, заткнул ему рот носовым платком, пихнул за порог и захлопнул дверь. А через секунду в коридоре показались двое. И обоих я знал. «О, Максим, а ты здесь чего делаешь?» Заместитель Пожарского, Семен Бородач, крепко пожал мне руку. На меня этот крепыш с ухоженной бородой и покрытыми татуировками руками смотрел с легким подозрением. «Да вот, освежиться в туалет пошел. А вы чего такие взмыленные?» «Ну так», — Бородач замялся. «Звуки мы странные услышали, как будто что-то взрывается. Вот и подумали, что происходит что-то нехорошее. Здесь ничего не было». Я уверенно помотал головой. «Точно?» — Бородач вгляделся в мое лицо. «А вот Сергей сказал другое. У него инстинкты хорошие. Вечно все чувствует». Я покосился на второго искателя. И, в отличие от Бородача, он мне не нравился. Это был Сергей Плотник. Тот самый искатель, который заметил, как я перемещался через дверь в улье. А еще он свидетельствовал против меня, когда Волчаров и Пожарский хотели отстранить меня от экзамена. Короче говоря, тип он внимательный, но свою внимательность использует не к месту. Вот и сейчас он снова что-то почувствовал, и я опять мог выйти крайним. Виду я не подал, внешне оставался все таким же спокойным. «Здесь так здесь, пожалуйста, осматривайтесь. Мне-то какое дело?» Плотник тем временем смотрел прямо на меня, причем на вполне конкретное место. Я проследил за его взглядом. На воротнике моей белой рубашки виднелась пара крошечных красных капель. Кровь лилового, наверное, попала во время драки. И этот внимательный плотник сумел ее заметить. Этим он не ограничился. Принюхавшись, прошел по коридору и остановился прямо у той двери, за которой я спрятал тело лилового. «Уверены, что ничего не хотите нам сказать?» — спросил он меня. «Тебе точно не хочу». Плотник пожал плечами и распахнул дверь. Я напрягся. «Кыш, готовься стирать память. Сразу двоим», — предупредил я его. «Ох, двое сильных искателей. Это будет стоить хорошего обеда», — облизнувшись, сообщил мне дракончик. Но все получилось немного не так, как я ожидал. В комнате никого не было, то есть буквально ни единого следа лилового. Неужели сбежал? Я использовал дар следопыта и отследил энергетические линии. Сразу стало понятно, что никуда он не сбежал. Как и в предыдущие разы, сработала ментальная защита калейдоскопа. Только в этот раз она использовала способность лилового против него самого. Проще говоря, он взорвался. Причем полностью и без следов. Лишь на стене осталось небольшое черное пятно. «Слушай, братишка, ты, похоже, ошибся». Бородач сочувственно похлопал плотника по плечу. «Нет здесь никого. Все равно чувствую его присутствие». Плотник продолжал осматриваться, как будто надеялся что-то найти. Я не мешал, расслабленно уселся на стул и наблюдал за ними с самым невинным видом. «Хочет искать? Пусть ищет. Все равно ничего не найдет, химера им подавись». Плотник еще с минуту поозирался. Пятно он нашел, но понять, что это, не сумел. На меня он бросил подозрительный взгляд и ушел. «Странный парень», — сказал я Бородачу. «Один из самых перспективных искателей Петербурга», — ответил мне он. «И знаешь что? Один из самых благородных. Для него честь и долг значит все. Сам видел, как он жизнью рисковал, пытаясь спасти одного парня из ловушки в бреши. не задумываясь, бросился в пасть морскому чудищу. Чуть сам не сдох, но пацана вытащил. Мы шли по коридору, а он продолжал бубнить. Я же запустил сенсорные способности. В прошлый раз калейдоскоп атаковал всем скопом. За вечер я положил троих его бойцов. Что, если эти отчаянные самоубийцы решили провернуть тот же трюк? Тогда у меня могут быть проблемы. И вообще, меня смущало то, что они смогли пробраться в гильдию. Все-таки место непростое. У них явно был какой-то план. Мы с Бородачом вернулись в общий зал. За время моего отсутствия праздник набрал обороты. Народу заметно прибавилось, а Пожарский как раз заканчивал толкать речь. И я надеюсь, что вы не посрамите гордое звание искателя, ибо от вас и достойного выполнения нашей миссии зависит жизнь и безопасность наших сограждан. Я зевнул. Вот честно, такие пафосные речи вечно вызывают у меня зевоту. Нет, я со всем этим согласен. Честь и благородство – это важно, да и людей защищать надо. Но и здоровый цинизм никто не отменял. Без него вообще жить сложновато. Я огляделся, выискивая взглядом Софию. Она нашлась в центре огромной толпы. К ней подходили, чтобы взять автограф. А некоторые мужчины, в основном постарше, толпились вокруг нее с КХМ определенными интимными намерениями. Она улыбалась, но всем давала отворот-поворот. В чем я не сомневался, это в том, что материала на какую-нибудь разгромную статью или репортаж она здесь точно насобирает, а то и на целый цикл. Главное, в моей поддержке она точно не нуждалась. Ну и супер, смогу провести вечер как хочу, хотя сомневаюсь, что калейдоскоп позволит мне это сделать. Мое внимание привлекла странная энергетическая вибрация. На стойке в стороне от основных мероприятий располагались небольшие артефакты с незнакомой мне энергетикой. Ячеек на стойке было 10, и половина уже пустовала. «Что это такое?» – спросил я у дежурившего у стойки искателя. «Ритуальные камни призыва», – пояснил он. «Каждый артефакт связан с одним из монстров, скрытых в гильдии. Вы можете выбрать один из них, и когда господин Пожарский объявит бой, сразитесь с тем чудовищем, которое вам выпадет. И зачем это нужно?» Я удивленно приподнял брови. «Традиция. Считается, что на вечере искателей должна пролиться кровь монстров. Вот это я понимаю». Я удовлетворенно кивнул. Такая традиция уже была похожа на что-то дельное. Не просто вечеринка в костюмчиках, а настоящий праздник суровых искателей. Чем-то напоминает гульбище следопытов. Но мы все-таки отдыхали немного жестче. Использовав дар, я отследил энергетические потоки. Они и в самом деле вели к ожидавшим своего монстрам, скрытым в глубинах гильдии пространственной магией. Тем самым монстрам, чье присутствие я почувствовал, зайдя в гильдию. «Сын, иди и возьми один из этих артефактов. Вон тот, который слева». Я обернулся на голос. За моей спиной в сопровождении своего выводка стоял граф Шаров, и он пальцем указывал Денису на один из артефактов. Мой товарищ затравленно посмотрел на меня и поплелся к артефакту. Я отследил его энергетическую связь и присвистнул. Однако, Шаров-старший выбрал артефакт с самой сильной связью. Монстр, с которым он был соединен, был крайне мощным. Самым мощным из всех. Интересно, и почему мне кажется, что это не совпадение? Что-то мне подсказывает, что старший Шаров обладает весьма развитым даром. Он почувствовал опасность артефакта и специально на него указал. С таким монстром Денису не справиться. Его было нужно спасать, но не в лоб, а так, чтобы никто ничего не заметил. «Отдайте-ка мне вон тот артефакт». Я повернулся к дежурному искателю и ткнул пальцем в неприметный артефакт сбоку. Тоже решили поучаствовать. «Максим, верный выбор». Старший Шаров одобрительно кивнул. «Искатель должен быть жестоким и жадным до крови. Он всегда должен держать себя в форме и быть готовым к бою. Ага, а вы, как я вижу, не следуете собственным советам». Я окинул взглядом его полную фигуру и усмехнулся. Шаров побагровел. Было видно, ему так и хочется вцепиться мне в горло. Но он сдержался. Уж не знаю, что он там думал, но наверняка решил, что я могу пригодиться, и отношения со мной сейчас портить не стоит. Вы такой, как о вас говорят, Максим, дерзкий и безрассудный, мне нравится, но насчет моей формы ошибаетесь, я могу победить кого угодно. Что ж, тогда надеюсь однажды с вами сразиться. Шаров-старший расхохотался в ответ, разговор он перевел в шутку, а потом увидел кого-то в толпе и ушел. Денис остался стоять рядом со мной. «Максим, я знаю, ты думаешь, что я жалкий и не могу за себя постоять», — начал оправдываться он. Я его оборвал. Честно говоря, мне наплевать, что ты хочешь сказать. Тут надо не говорить, а действовать. Если понадобится помощь, то я помогу. Но сейчас у тебя другая проблема. Какая? А ну дай сюда артефакт. Я незаметно обменялся с ним артефактами призыва. Зачем ты это сделал? Денис удивленно заморгал. Неважно. Поймешь позже. Объяснять ничего не хотелось. Скоро он сам увидит монстров и поймет, что папка хотел его подставить. Ну или не поймет. Но тогда его случай куда запущеннее, чем я думал. Максим, спасибо тебе большое, что нам помогаешь. К нам подошла Лидия. Огляделась, убедилась, что отца рядом нет и поцеловала меня в щеку. Я, бывалый следопыт, такого не ожидал. Даже, стыдно сказать, на пару секунд застыл. Все-таки не каждый день снежная королева оттаивает у тебя на глазах. Это за что? За то, что вступился за меня и Дениса. Отец, влиятельный человек. Он считает, что может делать, что пожелает. Он издевался над нами с детства, и никто нам никогда не помогал. Почему тогда не дала с ним разобраться прямо на месте? Потому что папа опасен. Лидия затравленно обернулась. Сейчас он хочет сделать тебя своим клиентом. Но если он потеряет к тебе интерес, то жестоко отомстит. Знал бы ты, сколько крови на его руках. Наверняка всего лишь несколько капель. Я беспечно улыбнулся. А вот у меня, знаешь ли, руки в крови по самые плечи. Денис и Лидия странно на меня посмотрели. Наверное, странно слышать такие признания от совсем юного парня. Будь на моем месте кто-то другой, они бы решили, что я хвастаюсь. Но мои глаза и поступки говорили об огромном опыте, и они заставляли их сомневаться. Я ощутил буравящий затылок тяжелый взгляд. Обернувшись, столкнулся взглядом с человеком, которого видеть здесь совсем не хотел. «А, господин Волчаров, врать не буду, видеть тебя не рад». Сотрудник агентства мрачно смотрел на меня из-под лобья. Он был одет в классический пиджак, но выглядел при этом как наряженный медведь. Он это чувствовал и злился. «Здравствуйте, барон. Будь моя воля, тоже бы с удовольствием вас не видел. Тогда в чем дело? Все еще бегаешь по поручениям Истомина? Граф велел тебе за мной проследить? Не ваше дело». Волчаров вспыхнул и скрылся в толпе. Я попал в точку. Он был здесь не просто так. Как и всегда, он пытался найти что-то, в чем меня можно будет обвинить. Теперь главное, не подставиться. С учетом того, что здесь, возможно, есть агенты калейдоскопа, это будет непросто. Тут двери зала распахнулись. Все внимание обратилось к вошедшей паре. Разумеется, это были Анастасия и Джеймс Драго. Зашли они, без сомнения, эффектно. Как король и королева вечера, только оркестра не хватает. По рядам прокатился шепот. Похоже, что для присутствующих их совместное появление стало неожиданностью. Еще бы, не у всех такой хороший информатор, как у меня. К слову, Софья не стала отсиживаться в стороне. Вытащила мобифон и принялась беззастенчиво фотографировать вошедших. Не сомневаюсь, уже завтра их фотографии будут в газетах. Ой, следопыт, как же страшно. Кыш тихо пискнул в своем убежище. Страшно, из-за чего? Не понял я своего питомца. Вроде бы все было нормально. Ты почувствовал кого-то из калейдоскопа? Да какой калейдоскоп? Человек тут же дракон. И он пришел за Кышем. Дракон? А, точно. Совсем забыл, что за спиной Драго вся мощь его дракона. В прошлую нашу с ним встречу Кыш точно так же дрожал от страха. Не бойся, он не нашел тебя тогда, не найдет и сейчас. Кыш вроде бы начал успокаиваться, когда вдруг громко взвизгнул. Он нашел, следопыт, дракон нашел Кыша. Я уже хотел посмеяться над его паранойей, когда тоже ощутил входящий энергетический сигнал. Ко мне тянулся поток энергии, и эта энергия не принадлежала человеку. Кажется, дракон Джеймса и в самом деле нашел моего крылатого питомца. Стоило этой энергии меня коснуться, как Кыш тут же ушел в глухую оборону. Он разорвал со мной все связи и затаился в своем убежище. Его не чувствовал даже я, но дракон Джеймса продолжал его искать. Его энергия сканировала меня, пытаясь обнаружить малейшие признаки Кыша. Ощущения были такие, как будто невидимый ящер пытается заглянуть мне в душу. Мерзкое чувство. Что самое интересное, если бы я не был следопытом, то ничего бы не почувствовал. Дракон мог бы копаться в моей душе и моих мыслях, а я бы этого даже не понял. Все-таки способности этих тварей по-настоящему велики. И, кажется, я не использовал таланты Кыша даже процентов на 30. Пока его дракон меня сканировал, Джеймс на меня даже не смотрел. Он улыбался, отвечал на приветствие и крепко сжимал ладонь Анастасии. Вот же гад, делает вид, что ничего не происходит. Ну что ж, я отсиживаться не собираюсь. Я собрал всю энергию, до которой смог дотянуться, и ударил по протянувшейся ко мне ментальной связи. Она подалась не сразу, но медленно просела под моим воздействием. Ощущение тяжелого драконьего взгляда мгновенно исчезло. Вот так, на достигнутом я останавливаться не стал. Сориентировался благодаря дару и направил в драга дополнительный поток энергии. Причем не банальной магической, а особой, созданной при помощи дара следопыта. Местные маги с подобным не сталкивались, и как блокировать мою магию не знали. Джеймс вздрогнул и посмотрел на меня. Что приятно, на его лице мелькнула гримаса боли. Ага, значит, достал. Я улыбнулся ему в лицо и отсалютовал бокалом, который успел схватить со стола. То, что я раскрыл перед ним часть своих способностей, меня не сильно волновало. Удовольствие от того, что я сумел справиться с драконьей ментальной атакой, было намного выше опасения, что меня раскроют. Ну и гримаса на лице драга тоже дорогого стоила. Нет, я не извращенец, чужая боль не приносит мне удовольствия. Но вид врага, которому удалось нанести рану, радует сердце любого истинного воина. К тому же я очень сомневаюсь, что он сумел хоть что-то понять. Кыш надежно спрятался от драконьего прощупывания, а дар следопыта был Джеймсу незнаком. Так что риск был минимальный. Тем не менее, я сумел его заинтриговать. Драго нахмурился и пошел ко мне. «Рад приветствовать, ваша светлость. Шем обязан», — поприветствовал я его. Слова получились искаженными, я не удержался и набил полный рот еды. Получалась странная ситуация. Фуршетные столы ломятся от еды, а я ее даже не попробовал. Непорядок. Да, конечно, разговаривать с другим аристократом, попутно при этом чавкая, верх неприличия и нарушение нормы этикета. Но когда меня такие мелочи волновали, к тому же я и в самом деле был голоден. В конце концов, бой с лиловым и сопротивление дракону не слабо потрепали мой энергетический запас. Джеймсу на мои манеры было наплевать, он только улыбнулся. Даже странно, но он как будто выглядел радостным. «Ты сильнее, чем кажешься, барон Ястребов. Немногие могут похвастаться тем, что отразили атаку непокорного». «Непокорный, а...» Так, наверное, зовут его дракона. Так вот, оказывается, какие имена у драконов в этом мире. Непокорный, звучит красиво. Наверное, есть еще и великий, непобедимый и так далее. На этом фоне мой кыш, конечно, выглядит бледновато. Да я на самом деле много чем могу похвастаться. Например, тем, что оставил на твоей роже шикарный шрам. Я редко хамлю в лицо. Но когда Джеймс несколько дней назад позволил себе атаковать меня на улице, прикрывшись при этом Настикой, он перешел все границы. Играть с ним в вежливости я не собирался, его мои слова не задели. Вот об этом я и говорю. Он рассмеялся. Никто годами не мог меня ранить. А ты, барон Ястребов, сумел оставить мне шрам. И я с нетерпением жду нашего боя. А чего ждать? Давай сейчас. Сейчас не время. Я должен закончить дела. Джеймс помрачнел. Короче говоря, просто струсил. Вот теперь мне удалось его задеть. Он аж весь побагровел. А все-таки в чем-то они с братом похожи. Я почувствовал, как его дракон снова начинает меня прощупывать. В этот раз отбить его атаку было намного проще. Я знал, что делать, и просто отбросил его ментальный щуп в сторону. Тем временем рука Джеймса легла на рукоять меча. В воздухе запахло дуэлью, но тут рядом с нами выросла Анастасия. «И почему вы, Драго, все так хотите подраться с Ястребовым?» Девушка покачала головой. «Сначала Франц, а теперь и ты, Джеймс. В чем причина?» «Просто барон Ястребов очень нравится нашим драконам». Джеймс на глазах успокоился. Да он даже пошутил. «Все-таки я поторопился с выводами. Самоконтроль у него явно лучше, чем у брата. Рад вас видеть, княгиня». Я кивнул Анастасии. Она почему-то покраснела и кивнула в ответ. Ха, а она явно не выглядит счастливой. По ее лицу видно, ей не хочется даже стоять рядом с Драго. Но, как я понимаю, выбора у нее все равно нет. Девушки ее статуса редко выходят замуж по любви. Странно, но мне захотелось ударить Джеймса еще сильнее. А еще я заметил, что голову Анастасии украшает драгоценная диадема. Она так и сияла бриллиантами. Наверняка подарок Джеймса. Вот только мое внимание привлекли не сверкающие стекляшки. Магии в этой изящной штуке было столько, что рябило в глазах. И эта магия медленно распространялась по телу Анастасии. При этом зла я в этих чарах не чувствовал. Скорее даже наоборот. Кажется, что эта штука как-то воздействует на ее энергетические центры. Интересно, зачем это нужно? Подумать об этом я не успел. В центре зала появился Пожарский. «Уважаемые господа, мы все ждали минуты, когда искатели смогут проявить себя. И вот этот момент настал. Время пролить кровь чудовищ. Попрошу всех обладателей артефактов призыва выйти в центр зала». Я кивнул Шарову, и мы в компании других искателей встали посередине. Все смотрели на нас. «Выведите монстров». Артефакт в моей руке завибрировал. Заработали пространственные чары. Одна из дальних стен исчезла, и я увидел клетки с чудовищами. Проследив через кристалл энергетическую связь, сразу понял, какой монстр мой. Это, по моему взгляду, понял и Денис. «Максим». Шаров в ужасе посмотрел на меня. «Но ведь это монстр высочайшего уровня. Он тебя убьет». Глава 19. «Убьет?» Я усмехнулся. «Ага, конечно. Спорим, что эта страхолюдина не сумеет меня даже ранить». Монстр и в самом деле выглядел внушительно. Болотная гидра. Здоровенная тварина ростом под самый потолок. Клыки, когти, шипастый хвост. Все, разумеется, огромные и пропитанные парализующим ядом. Но главной ее особенностью было не это. Клыками и когтями никого не удивишь. А вот три одновременно щелкающие пастями головы, вот это уже выглядело куда более внушительно. Одним словом, монстр и в самом деле был не из простых. В брешах мне такой вид не встречался. Так что в теле Максима я подобных тварей пока не убивал. А вот в моем родном мире, когда я был Винсоном Антаром, то кушал таких тварюшек за утренним кофе. Шаров посмотрел на меня как на умалишенного. Остальные выглядели не менее ошарашенными. «Да вы что творите?» — возмутилась Лиза Анохина. «Это чудовище крайне опасно. Зачем вы его вообще сюда притащили?» «Девочка, не стоит мне грубить». Пожарский одним взглядом заставил ее успокоиться. «Пролить кровь монстров – ритуал вечера искателей. Мы повторяем его на протяжении десятилетий. И никто не говорил, что монстры должны быть слабыми. Отправляясь в рейд, искатель никогда не знает, кого он встретит. Иногда попадаются и такие противники. Мне этого не хотелось, но стоило признать, Пожарский говорил дело. Если бояться монстров и избегать хорошей драки, то лучше сразу сдать лицензию искателя. К тому же твари вроде этой гидры в брешах встречаются редко. Гораздо чаще там попадаются простейшие монстры, разобраться с которыми не составляет труда. К слову, все остальные 9 монстров как раз и относились к самому низшему уровню опасности. Я даже разглядел одну крысу. Не такую, как на земле, конечно, раза в 3 крупнее, но это все равно детский уровень. Настоящий искатель рубит таких тварей пачками и совершенно этого не замечает. Кто-то еще попробовал возмущаться, но мне это уже надоело. «Господа, а давайте оставим разговоры и займемся уже делом». Я повысил голос совсем немного, но этого хватило, чтобы все замолчали и посмотрели на меня. Семен Бородач показал мне большой палец. Он ухмылялся. В нем я и не сомневался. Этот бородатый и татуированный рубака точно знает толк в отличной битве. Джеймс Драго смотрел на меня с любопытством, наверняка гадает, что за монстр мне достался. Не сомневаюсь, за моим боем он будет следить внимательно и снова попытается оценить уровень моей силы. Да и плевать, барон Ястребов прав. Пожарский сверкнул глазами. Начинаем бои. Пусть прольется кровь. К клеткам бросились специально подготовленные искатели. Тут вперед выступил старший Шаров. Я хочу, чтобы мой сын Денис сражался первым. Денис вздрогнул, а я поймал надменный взгляд его отморозка отца. А ведь он все еще думает, что его сын вытащил самый сильный артефакт призыва. Тот, что теперь у меня. Ха, ему придется жестко разочароваться. Соглашайся и ни о чем не беспокойся, шепнул я Денису. Со своей тварью ты точно справишься. Он посмотрел на меня и кивнул. Я согласен быть первым. Я и остальные ребята, взявшие артефакты, отошли в сторону. Денис же вытащил меч и встал в боевую стойку. Спустя минуту к нему вывели здоровенное существо, больше всего напоминающее прямоходящее растение. Разумеется, зубастое и с мощными боевыми стеблями. Я ухмыльнулся. Монстр приличный. Но я с такими уже сражался и знал, что их опасность сильно преувеличена. В Дениса я верил, он справится. Произошла ошибка, это не то чудовище. Старший Шаров раскусил подмену и попытался начать скандал. Никакой ошибки нет, осадил его Пожарский. Я незаметно подошел к Шарову-старшему со спины. Вы знаете, что таким как вы место в психиатрической лечебнице? Что? — рявкнул он, оборачиваясь. Что слышали? Я улыбался ему в лицо. Уверен, что для убийц собственных детей там есть отдельная палата. Вы что, настолько ненавидите Дениса, что готовы бросить его на растерзание монстру. Он быстро понял, что происходит. «Так это ты подменил артефакты». Его глаза горели гневом. «Жалкий баранишка. Детсадовское оскорбление. Как-то слабовато. Уверен, что вы можете лучше». Вид разъяренного Шарова меня забавлял. «Ну да, Лидия просила меня не вмешиваться в их дела с отцом, и я держался. Но подстава Дениса, это уже чересчур. Ну все, теперь даже не надейся стать моим клиентом, мальчишка. Честно говоря, и не собирался. Ты же неадекватный. Я автоматически перешел на «ты», и ты не ответил на мой вопрос. На нас начали оборачиваться. Сыновья Шарова приблизились к нам, доставая мечи. Он остановил их кивком головы. Привлекать внимание Шаров-старший не хотел, и поэтому предпочел успокоиться. «Не собирался я его убивать», – прошипел он мне на ухо, – «только припугнуть. Я бы позволил этой гидре как следует его погонять, а потом бы сам вышел ему на помощь, чем бы унизил его до конца жизни». Я разгадал его план. Искатель, не сумевший победить монстра на ритуальном поединке, будет опозорен. Проще сразу сдать лицензию. Да, все так, мальчишка в последнее время стал многое себе позволять. Подружился с тобой, свел тебя с Лидией, а я запретил ему ей помогать. Его нужно было поставить на место. Теперь мне все про старшего Шарова было понятно. Он же отмороженный псих, при этом помешанный на контроле. И как Лидия и Денис его так долго терпели? Вопрос без ответа. Тем временем бой Дениса начался. Искатели сняли сдерживающие чары, и монстр сразу же бросился в атаку. Тварь была наполовину разумной, а тактике и стратегии не имела ни малейшего представления. Поэтому атаковала Дениса в лоб. «Ой, как страшно!» Стоящая рядом Лидия прижалась ко мне. «Максим, а что, если он не справится?» «Денис, да справится он!» Я был расслаблен и спокоен. Он и не таких тварей выносил. Уточнять, что самых опасных тварей в настоящих, не ученических брешах, он побеждал с моей помощью, я уточнять не стал, пусть девушка успокоится. К тому же я и в самом деле за Шарова не волновался. Может, он и не очень опытный, но сражаться умеет. В это время Денис парировал первую атаку монстра. При этом настолько осмелел, что пошел в ответную атаку и сумел обрубить ему несколько листьев. Это было ошибкой. Такую тварь если и бить, то с умом и максимальной силой. Попытки слегка потрепать монстра только раздражают. Чудовище кровожадно взвыло и снова бросилось в атаку. Денис встретил тварь щитовыми чарами. Вокруг него возникла полупрозрачная сфера. Он смотрел на существо, пытаясь понять его слабые места. «Руби по ногам!» — крикнул я ему. «Ястребов!» Пожарский повернулся ко мне. «На поединках нельзя подсказывать. И что, вы мне за это спешите баллы на выпускных экзаменах?» — хмыкнул я. «Нет, но я могу выписать штраф. А если будете упорствовать, то и лишить лицензии искателя. Меня он все равно не напугал. Если бы понадобилось, я бы понес Денису любым доступным способом. Но это не потребовалось. Он услышал мой совет и попытался атаковать по толстым ногам твари. Меч оказался бесполезен и не нанес ей видимого ущерба. Тогда Шаров быстро сообразил и атаковал растение монстра огненной техникой. А вот это уже был правильный выбор. Огненные потоки ударили по ногам. Тварь закачалась. Она стала намного медленнее и как будто уменьшилась в размерах. Это было неудивительно. Я с самого начала заметил, что этот цветок получает энергию через ноги, то есть буквально через корни. Разумеется, никакой связи с землей у него не было. Но, тем не менее, оставаясь на ногах, монстр продолжал оставаться таким же сильным. А вот удар по корням его этой силы лишал. Тварь закачалась и упала на спину. Денис подскочил к ней, нанес несколько магических ударов средней мощности и добил всего парой ударов меча.